«Простите, почтенные отцы, что мы входим, не дожидаясь позволения», — сказал Дон Карлос, — «но мы спешим». «У нас всегда предпочитают спокойствие и обдуманность, Дон Карлос Бурбонский», — отвечал Доминго, не будучи в состоянии скрыть свое неудовольствие. «Но тем не менее приветствуем вас и вашего генерала». «Вам известно о вчерашнем покушении, почтенный брат?» — сказал он по уходе дежурного монаха. «При этом на улице Сан-Маркос арестовали одного человека». «Мы слышали это, принц», — отвечал патер Доминго, поднявшись вместе с обоими другими патерами при входе Дона Карлоса. «Но арестованный не настоящий виновник», — продолжал последний. «Это малый, вступивший в мою службу, и арест его крайне неприятен для меня, так как он знает вещи, которые при известных обстоятельствах может выдать». «Как его зовут?» «Это бывший капрал Изидор Тристани. Его надо освободить во что бы то ни стало из такого опасного положения. И прошу вашего совета и содействия, почтеннейшие отцы». «Подозрение, павшее на него, тяжело», — заметил, пожимая плечами Амброзио. «Но он не из числа настоящих виновных, которые ему хорошо известны. Кроме того, мне надо послать его к моим войскам. Помните молодого человека, так внезапно явившегося в нашем собрании, почтенный отец?» — обратился Дон Карлос к великому инквизитору. «Это он и есть!» «Что можно, мы сделаем, в угоду вам, принц», — отвечал Доминго. «Теперь перехожу к не менее важному делу. Дон Веласко, которого вы видите здесь, мой генерал, а потому может слышать вас», — продолжал Дон Карлос. «Что вы решили касательно обещанной вами суммы на военные издержки?» «Казначей будет предупрежден и выдаст вам 1 000 000 наличными деньгами, принц». В эту минуту в коридоре вдруг послышался шум. «Слишком необыкновенная вещь в аббатстве Сакра Мария». Великий инквизитор замолчал и сердито посмотрел на дверь. Оба инквизитора тоже с неудовольствием обернулись, не зная, чем объяснить себе причину этого. Но тут дверь шумом отворилась, и в комнату вбежали 3 бледных монаха с ужасом на лицах. «Что такое?» — с гневом вскричал великий инквизитор. «Большая опасность грозит нам, достойнейший отец», — отвечал один из монахов, с трепетом бросаясь перед ним на колени, между тем, как 2 другие сложили руки. «Стены и коридоры монастыря заняты солдатами. Они требуют выдачи принца Карлоса Бурбонского». Дон Карлос, отошедший с Веласко в сторону, высоко приподняв плащ, вздрогнул. «Кто осмеливается врываться в святую обитель?» — скричал, гордо выпрямляясь, великий инквизитор. «Они требуют, чтобы их впустили и дали бы обыскать монастырь», — отвечал перепуганный монах. «Офицеры говорят, что Дон Карлос Бурбонский здесь». «Сойдите и отворите им ворота», — приказал великий инквизитор. «Пусть войдут». Монахи вышли. «Патер Амброзио», — сказал Доминго, «проводи принца в потайную комнату аббатства, а ты, почтенный брат Бонифацио, ступай вниз и наблюдай за обыском монастыря». «Благодарю вас за защиту, который вы мне оказываете, достойнейший отец», — сказал Дон Карлос, уходя с Веласко в боковую дверь за патером Амброзио. Лисица в западне. Альгвасилы, связав Изидора, в торопях отвели его на ближайшую гауптвахту, где посадили в пустую надежную комнату. Никто не слушал его уверений в невиновности. Никто не верил ему, так как схватили его на месте преступления по указанию самого адъютанта короля, и при нем нашли пистолет, а главное, от него ожидали уж чего-нибудь подобного. Изидор был на дурном счету у властей, особенно у военного начальства, под которым прежде служил. При следствии найдено было в актах не только много обвинений против Изидора Тристани

Инесс почти каждый день приходила к бедной сестре, делая все возможное, чтобы развлечь Амаранту. Но скоро увидела, что ее старания имеют успех только до тех пор, пока она остается возле нее. И это так понятно. Как могла бедняжка отказаться от любви, которая была для нее всем? Как могла она научиться презирать и забыть неверного, бросившего ее, когда вся ее жизнь принадлежала ему, когда его воспоминаниями были полны ее думы и сны? Любящему сердцу трудно отказаться от последней надежды. Амаранта простила ему все зло, которое он ей сделал. Она любила его больше, нежели сознавалась себе и другим. Втайне надеялась, что он еще раскается, как в тот вечер, и вернется. Несчастная, она еще не все знала. Но вскоре предстояло угаснуть и последнему лучу надежды. Она должна была лишиться ее самым мучительным, жестоким образом. Раз около полудня перед маленьким уютным домиком остановилась карета графини, и Амаранта поспешно вышла встретить ее. Они нежно обнялись и вошли в дом. Графиня и в этот день была так же ласкова, как прежде, но вместе с тем как-то особенно серьезна и грустна. Амаранта догадалась, что у нее тяжело на сердце. Инесс приласкала и поцеловала мальчика с улыбкой, протягивавшего к ней ручонки, и заговорила с подругой о самых обыкновенных предметах. Но последняя не смогла, наконец, выдержать и спросила, что с ней. «Ты открыла мне свою душу и свою жизнь, Амаранта», — отвечала молодая графиня. «И я скажу тебе свою тайну, даже если б ты и не спросила меня о причине моей грусти. Закачай дитя, оно уже совсем спит. А потом выйдем на воздух, там я скажу тебе все». Немного погодя, обе подруги пошли по дороге, которая вела к лесу и горам, а экипаж ехал за ними в некотором отдалении. «Я тебя всегда до сих пор утешала, — начала Инесс, — а теперь, в свою очередь, страдаю от несчастной любви. Я горячо, невыразимо любила дона Мануэля де Альбукерка, но мой отец назначил мне в мужья другого». «Твой отец смягчится и не захочет разрушать твоего счастья, — сказала Амарант. — Оно уже разрушено, и изменить ничего нельзя. Отец дал уже слово этому человеку, считая мой союз с ним счастьем. Он и не подозревает, что это счастье сделает мою жизнь одним непрерывным мучением». «А чего ж ты не поговоришь откровенно с отцом, Инесс? От тебя зависит, возможно ли предупредить зло». «Амаранта, ты не знаешь моего отца. При всей своей доброте и любви ко мне он непреклонен и не изменит того, что раз решил. Мое нежелание он назовет глупостью. Я долго боролась с собою. Теперь ты знаешь мое горе». «Так и ты несчастна, — грустно сказала Амаранта. — Ты такая богатая, одаренная всеми благами жизни. Значит, мы действительно сестры, несущие одно и то же страдание». «Я никогда не буду принадлежать Мануэлю, и мой долг сказать ему это прямо. Он и сам знает, что служит препятствием нашему союзу, но все еще надеется устранить его. Я поступила бы нехорошо относительно и того, и другого, если продолжала принимать доказательства любви Мануэля, потому и решила сказать ему это и проститься с ним», — продолжала Инесс взволнованным голосом. «Тяжело мне будет, но надо преодолеть себя. Сердце разрывается при одной мысли, что надо расстаться с ним навсегда. Но так должно быть. Как я переживу это, Амаранта, уж и не спрашивай. Я сама начинаю бояться будущности и самой себя. Жаль и того, кто разлучает меня с Мануэлем, потому что ему будет принадлежать только рука моя. Сердце же и жизнь принадлежат Мануэлю до последнего моего вздоха». «И я, так же горячо любила», — прошептала Амаранта. «Но за кого же тебя помолвил отец?» — спросила она. «Пока это еще секрет. За дона Карлоса Бурбонского, того принца, который добивается престола. Он самый». «О, теперь я понимаю твердость решения твоего отца. Сегодня перед закатом солнца я последний раз увижусь с Мануэлем там, за лесом, недалеко от уединенной гостиницы Сан-Педро». Голос Инес прерывался от слез. «Никто не знает об этом, кроме нас троих, и ты, Амаранта, пойдешь со мной. Ты будешь стоять недалеко от нас, когда мы простимся, и затем прижмешь к своему сердцу бедную Инес, которая погребла свою любовь и свое счастье. Скажи, согласна ли ты на это?» «Я разделяю твое горе и иду с тобой, Инес», — отвечала Амаранта, нежно обняв молодую графиню. «Грустная это будет поездка». «Да, я часто боюсь, что не выдержу и не исполню своего решения. Мне кажется, что, отказавшись от Мануэля, я перестану жить, и так больно становится в груди, так тяжело, что я бы плакала, не переставая. Но нельзя поступить иначе. Хотя бы даже сердце мое разбилось от этого». «А Мануэль знает, что его ждет сегодня?» — спросила Амаранта. «Нет, он просто просил свидания, и я ему обещала, сама назначив место и время. Бедный, как мне жаль его! Жертва моя дорого мне стоит, лучше бы я умерла», — прошептала Инес, пряча лицо на груди подруги. Амаранта ничего не могла ответить. Несколько минут они простояли так, потом графиня подняла голову и твердо сказала: «Так должно быть, сядем в карету, дорога не близкая». Она приказала кучеру остановиться недалеко от гостиницы Сан-Педро, и прекрасные лошади быстро понесли их по дороге. Все быстрее и быстрее приближались к ним темные лесы и горы. Гостиница Сан-Педро, окруженная великолепными старыми деревьями, стояла у подошвы горы недалеко от Мансанареса. Немного времени спустя они достигли опушки леса, и кучер остановил лошадей. Инес велела ему ждать здесь их возвращения, а сама с Амарантой углубилась в чащу леса. Карета остановилась в шагах в 100 от гостиницы. До заката солнца оставался еще целый час. Условленное время наступило. Амаранта ясно увидела сквозь деревья приближавшегося всадника. Она осталась позади, а Инес пошла к тому месту в чаще леса, где ее сейчас мог увидеть Мануэль. Соскочив с лошади, он привязал ее и поспешил к возлюбленной, сердце которой сильно забилось от волнения. «О, как драгоценен для меня этот час, моя дорогая!» — с чувством сказал он, протягивая ей руку. «Я снова вижу тебя. Кто знает, Мануэль, будет ли он для вас так же драгоценен и тогда, когда пройдет?» — отвечала молодая графиня, отворачиваясь. «Что это значит? И отчего у тебя такое грустное лицо, Инес? Но ты, кажется, плакала?» «Да-да, ты плакала. Говори, говори скорее, милая, что случилось?» «Вы знаете что, Мануэль?» «Как, помолвка?» «Но ты не должна принадлежать этому человеку, который до сих пор вел жизнь авантюриста и теперь хочет против воли Испании присвоить себе ее корону. И из-за этого ты плачешь? О, как я хотел бы целовать эти слезы! Ведь они лились за меня! Твоя любовь, мое блаженство, мое сокровище, Инес! Не отчаивайся! Прочь все грустные мысли! Мануэль твой! Он клянется тебе в любви и верности! И только возле тебя найдет свое счастье!» «Никогда я не смогу быть вашей, Мануэль! Мы должны проститься!» «Проститься, Инес? ты ли это говоришь? В твоем ли милом сердце зародилась такая мысль? С каких пор подобные вещи мучают мою Инесс? Послушай, если я бы захотел тебе предложить разлуку, я бы не мог. Моя любовь сильнее моей воли. Отчего же моя Инесс так изменилась? Отгони эти мучительные мысли. Нам суждено расстаться, Мануэль. Я не могу быть невестой двоих. С доном Карлосом меня связывают слово и воля отца, а с вами — сердце. Что-нибудь надо выбрать одно. И я выбираю труднейшее, Мануэль, потому что так должно быть. Простимся же, простимся навсегда. Инесс! — вскричал Мануэль дрожащим голосом. «Инесс, и ты решаешься оттолкнуть меня? О, ты никогда не любила меня! Ты ошибалась, принимая за любовь то, что не было ею!» Молодая графиня страшно боролась. «О, не делайте этого тяжелого часа еще тяжелее, Мануэль!» — молила она тихим дрожащим голосом. «Если б вы знали, как он и без того мучителен для меня! Вы сомневаетесь во мне? Ну, пусть так, я и это перенесу. Дай Бог, чтобы когда-нибудь я могла доказать вам то, что испытываю теперь». «Так не будем разлучаться, милая!» — вскричал Мануэль, обхватив рукой молодую графиню. «Не будем разлучаться! Запечатлеем священный союз наших сердец! Не отталкивай меня!» «Прощайте, Мануэль! Останься, останься еще! Я не могу верить, не могу свыкнуться с мыслью, что должен расстаться с тобой! Мое сердце принадлежит навеки вам одному, Мануэль!» С громким криком восторга он обхватил ее обеими руками и страстно поцеловал в губы. В эту минуту послышались приближающиеся голоса и шаги. Какой-то всадник соскочил с лошади. «Клянусь всеми святыми, что это она! Этот наглец обнимает ее!» — раздался голос. «Святая Мадонна, что это такое?» — прошептала Инесс. «Что такое? Кого вы здесь ищете?» — вскричал, хватаясь за шпагу, Мануэль. «Он! Наглец!» — крикнул в ответ офицер, подбегая с поднятой шпагой. «Принц!» — сказала бледнее, едва держась на ногах Инесс. «Да, это дон Карлос». «И как раз кстати! Теперь вы не уйдете от меня!» — вскричал Мануэль, снимая шпагу. «Ради Бога! Жальтесь! Что же это будет?» — испуганно сказала Инесс, бросаясь между ними. «В монастыре вы увернулись от меня с хитростью труса!» — вскричал Мануэль, бережно отстраняя молодую графиню. «Но здесь я лучше поймаю вас! Защищайтесь!» Мануэль напал на дона Карлоса, и в тишине раздался зловещий стук двух скрестившихся шпаг. Заходящее солнце освещало картину своим кровавым заревом. В эту минуту внимание Инесс, в отчаянии закрывшей глаза, было привлечено в другую сторону. Между деревьями показалась Амаранта, привлеченная звуком оружия. Взглянув на сражавшихся, она вдруг побледнела и громко вскрикнула. «Это он!» — прошептала она. «Этот офицер Жуан!» «Который?» — спросила Инесс в волнении и тревожном ожидании, и поспешно, подходя к Амаранте, прибавила: «Укажи того, который поклялся тебе в любви и покинул тебя, офицер со звездой на груди». «Дон Карлос! «О, ради бога, взгляни еще раз, удостоверься, Амаранта! Он ли это?» «Клянусь, святой девой, он самый!» Мануэль и Карлос были почти одинаково сильные и искусные бойцы, смелые и неустрашимые офицеры. Долго нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Но, наконец, Дон Карлос почувствовал, что победа переходит на сторону противника, и защищался уже с трудом. Он шаг за шагом начал отступать перед страшнейшим из бойцов Мадрида. «Сдавайтесь!» — крикнул Мануэль. «Вы мой пленник, или я убью вас следующим ударом шпаги!» Дон Карлос, ничего не отвечая, быстро взглянул в сторону и с демонской улыбкой на бледном лице продолжал драться, чтобы выиграть время и усилить нетерпение Мануэля. Он не обращал внимания на кровь, сочившуюся из раны на шее, боль в руке, едва освободившейся от перевязки, также возобновлялась. Он стиснул зубы, напрягая последние силы, чтобы владеть шпагой. «Так умри же!» — крикнул Мануэль. Но в эту минуту рядом с Доном Карлосом явилась фигура его брата. Шпага Дона Альфонса блеснула над головой противника его брата, и Мануэль, пошатнувшись, упал, обливаясь кровью, брызнувшей из раны на лбу. Альфонс, между тем, подхватив под руку брата, увлек его, проговорив несколько торжествующих самодовольных слов. Затем, вскочив на лошадей, они умчались. Инесса и Амаранта поспешили к Дону Мануэлю де Альбукерку, лежавшему без чувств на траве с залитым кровью лицом. Мнимый принц. Взглянем на то, что произошло дальше, накануне ночью в монастыре Сакра-Мария, и каким образом Дон Карлос избегнул опасности быть взятым в плен. В то время как патер Амброзио вел принца и карлистского генерала Веласко тайными ходами потайную комнату подземелья, где граф Кортецело встретился с Доном Карлосом, патер Бонифацио по приказанию великого инквизитора сошел на монастырский двор. Он был в страшном волнении и негодовании. Губы его дрожали, колени подгибались, лицо напоминало бледностью мертвеца. Три дежурных монаха, доложившие великому инквизитору о требовании офицеров впустить их в монастырь, сошли в то же время вниз с братом-привратником и отперли ворота. На монастырский двор вошли двое из высшего военного начальства. Бонифацио быстро подошел. «Что здесь такое?» — спросил он дрожащим голосом. «Кто эти люди?» «Позвольте представиться вам, святой отец», — отвечал один из офицеров. «Этот благородный дон — бригадир Жили Германос, а меня зовут Мануэль Павио де Альбукерк. С кем имею честь говорить?» «Я патер Бонифацио, и прошу объяснить, что значит это вторжение», — сказал монах, указывая на солдат, стоявших за воротами. «Мы имеем приказание искать в вашем монастыре одно высокое лицо, которое должно быть здесь», — вежливо, но твердо отвечал Мануэль. «Будьте добры, святой отец, проводите нас». «Какое же это высокое лицо?» «Никто иной, как Дон Карлос Бурбонский. Но позвольте вас спросить оставить вопросы. Тот, кого мы ищем, может в это время скрыться». «Неслыханное насилие!» — вскричал, вспыхнув гневом, Бонифацио. — Есть у вас письменное приказание? — Непременно, святой отец. Мы имеем полномочия от маршала Серано. — Какое самовластие! Какое оскорбление неприкосновенности этого святого места! Подобного полномочия для нас недостаточно. — А для нас совершенно, святой отец, — сказал Мануэль и прибавил, обращаясь к своему спутнику: «Велите занять ворота!» Жиль повернулся к солдатам и улыбнулся, увидев при мерцании фонаря монахов, стоявших в молчаливом ужасе. Он отправился за патером и своим другом. «Будьте добры, — вежливо попросил Мануэль взбешенного Бонифацио, — проводите нас в монастырь и велите дать несколько свечей. Мы исполняем данное нам приказание. Пойдем, Жиль?» Все трое отправились через мрачный портал по переходам монастыря. Патер принужден был велеть дежурному брату принести железный подсвечник с двумя толстыми восковыми свечами. Мануэль взял его и начал осматривать каждую келью. Маленькие комнатки братьев шли одна возле другой. У каждой была высокая деревянная дверь без замка, только с одной железной ручкой. Мануэль стучал и входил. Некоторые монахи были уже в постели. Мануэль с Германосом аккуратно осматривали каждый уголок и затем велели вести себя в верхний этаж монастыря. Жиль расставил солдат в коридорах. Осмотрели весь верхний этаж, но и там не нашли следов тех, кого искали. Вернувшись вниз, они обыскали кладовые, кухни и даже винные погреба. Но все было напрасно. «Видите, сеньоры, — сказал холодно и насмешливо улыбаясь, — патер Бонифацио, — ваши подозрения не имеют никакого основания». Мануэль пожал плечами. «Солдат должен исполнять все, что бы ни приказало ему начальство, — сказал он, — ведь и в вашей общине, благочестивый брат, послушание и дисциплина играют важную роль». «Ну, а теперь в аббатство», — решил Жиль, обращаясь к своему другу. Он не заметил, как сверкнул на него глазами нахмурившийся патер. «В этой части здания мы ничего не нашли, благочестивый брат», — сказал Мануэль, не выпуская из рук подсвечника. «Прошу вас, проводите нас в аббатство. Туда я не имею права вести вас. Аббатство недоступно светским людям». «Так дайте нам в проводники кого-нибудь, имеющего право туда входить». «Да одним словом, мы идем, и дело с концом», — решил Жиль со свойственной ему невозмутимостью и полным отсутствием всякого неудовольствия. Патер Бонифацио едва мог скрыть досаду. «Вы хотите употребить силу, сеньоры?» — спросил он. «Мы надеемся, благочестивый брат, что вы признаете и уважите наш долг, который приказывает нам осмотреть каждый уголок. Не бойтесь, однако ж, мы никого не потревожим, мы уважаем нашу церковь и все, связанное с религией. Но аббатство составляет часть монастырского здания. Следовательно, мы должны осмотреть и его. Прошу вас указать дорогу, благочестивый брат», — прибавил он вежливым жестом, приглашая патера идти вперед. «Какое неслыханное посягательство на право нашей святой общины! Я должен доложить о вашем требовании почтенному патеру Доминго. Пожалуйста, только поторопитесь, прошу вас, благочестивый брат», — отвечал Мануэль, оставаясь позади с Жилем, пока Бонифацио большими шагами направился к аббатству. Оба офицера медленно шли за ним по коридору с колоннами. «Боюсь, не было ли данное указание мистификации?» — сказал Мануэль, понижая голос. «А между тем, — заметил Жиль, — по всему видно, что оно сделано человеком, посвященным в тайны монастыря, почерк монашеский». «Но постой, что это?» Он наклонился и поднял что-то белое. «Ого! Да это чудная находка! Перчатка!» «Да, перчатка», — тихо сказал Жиль. «Белая замшевая перчатка, которую носят кавалерийские офицеры. Но мы с тобой своих перчаток не теряли. а монахи не носят даже и сапог. Он здесь. Теперь рассеялось мое последнее сомнение, — сказал Мануэль. Мы должны обыскать самые отдаленные комнаты. Неосторожный принц! Перчатка выдала его, — посмеивался Жиль. Есть на ней какой-нибудь вензель? Ничего нет! В эту минуту тяжелая дверь аббатства отворилась. «Патер Бонифацио нашел нам проводника», — шепнул Мануэль. На пороге стоял сам великий инквизитор Доминго, шедший рядом с Бонифацио навстречу донам. «Простите, достойнейший отец», — сказал, поклонившись Мануэль, с вежливостью и любезностью, которые в нем так привлекали всех. «Простите, что тревожим вас, но этого требует необходимость». «Как только почтенный брат сказал мне, что желают обыскать аббатство», — отвечал старый Доминго, «я не спросил себя, не слишком ли далеко зашли требования чуждой нам власти, и удаляюсь отсюда в монастырь, пока доны будут исполнять свою обязанность». «Благодарим почтенного отца за позволение. Мы воспользуемся им со всевозможной деликатностью, ровно настолько, насколько этого требует данное нам приказание». Великий инквизитор ответил на поклон обоих наклоном головы и ушел в монастырь. Бонифацио, поднявшись по широкой лестнице, отворил тяжелую дверь и ввел офицеров в здание старинной архитектуры, наполненное всюду легким запахом ладана. Высокий сводчатый коридор, в который они вошли, слабо освещенный светом восковых свечей, напоминал коридоры древних замков. Кроме дверей, в стенах было много ниш. Пол был выложен плитами. В глубине несколько толстых колонн поддерживали галерею, на которую вела широкая старая лестница. Патер Бонифацио ввел офицеров в нижний этаж здания, одна половина которого была занята комнатами, принадлежавшими великому инквизитору. Приемная отличалась чрезвычайной простотой и полным отсутствием всяких украшений. Но зато остальные, в которых, собственно, жил патер Доминго, были убраны с царским великолепием. Ковры, кресла, картины были роскошны. В библиотеке хранились драгоценные редкие произведения литературы. В спальне и рабочем кабинете не было недостатка ни в одной безделице, составляющей принадлежность богатой и прихотливой жизни. Обыскав все, хотя с деликатностью, но тем не менее оставаясь строго верными своим обязанностям, Мануэль и Жиль перешли во вторую половину этажа, где находились комнаты Амброзио и Бонифацио. И здесь было тоже великолепие. Но патер объяснил с улыбкой, что это только для виду. Сами же они не пользовались тут ничем. Затем он повел офицеров наверх. Тут в нем стало заметно некоторое беспокойство. Мануэль велел отворять себе каждую дверь. Таким образом он видел и комнату, в которой вновь поступающие монахи давали свои обеты, и ту, где происходили совещания о провинившихся братьях, и, наконец, большие комнаты пыток, делившиеся на два этажа, со временем мы введем туда читателя. Но нигде не видно было следов пребывания принца. Они видели и круглую комнату, и все остальные, прилежащие к ней части здания. К Бонифацио, между тем, вернулось его спокойствие, и он шел теперь с легкой улыбкой торжества. Мануэль заметил это и заключил, что, вероятно, они уже миновали главную потайную комнату, где мог быть спрятан принц, или просто прошли мимо нее, не заметив. «Вот вы видели теперь и аббатство», — сказал патер. «Но и тут ваши поиски остались без успеха. Неужели вы все еще не удовлетворены, сеньоры?» «Не совсем, благочестивый брат», — отвечал Мануэль. «У вас должны быть еще секретные комнаты». Бонифацио замялся и этим выдал себя зорко наблюдавшему за ним Мануэлю. Теперь последний был уверен, что не ошибся в своих предположениях. «Прошу вас свести нас туда», — прибавил он. «Секретные комнаты? Где же они, по-вашему?» «Вы, кажется, больше знаете, нежели мы сами», — резко сказал Паттер. «Тон ваш показывает, что я прав», — отвечал Мануэль. «Вы раздражены и не хотите этого показать. Но прошу вас, не задерживайте нас». «Не понимаю, сеньоры, как вам пришло в голову подобное заключение?» «Без проволочек, старинушка», — сказал он со своим обычным добродушием. Жиль, похлопав монаха по плечу, «без проволочек! Мы ведь знаем, что принц здесь! Ведите же нас дальше!» «Вы знаете?» — с бешенством сказал Паттер, меряя с головы до ног бесцеремонного бригадира. «Ну, конечно, батюшка, конечно! Посмотрите-ка», — прибавил он, подмигнув, — «знакомо вам это?» «Перчатка?» «Ничто больше, как замшевая перчатка, которую носят кавалеристы. А угадаете ли, где мы нашли ее?» «В коридоре с колоннами, который ведет прямо сюда. Ну-ка, что вы на это скажете?» Бонифацио быстро собрался с духом. «Что вы за странные вещи говорите, сеньор?» — сказал он, отворачиваясь. «Я не понимаю, откуда эта перчатка, какое отношение она имеет к нашему разговору». «Я вам это объясню, благочестивый брат», — сказал Мануэль. «Перчатка показывает, что владелец ее здесь, в монастыре». «Позвольте», — прервал его патер, «неужели вы думаете, что здесь ходят только монахи? К нам в разных случаях приезжают и другие знатные господа, офицеры и дамы». «Славно придумал, благочестивый брат», — со смехом сказал Жиль. «А мы думаем, что эта перчатка принадлежит дону Карлосу. Что вы на это скажете?» «Однако ж прошу вас вести нас в секретные комнаты», — решительно объявил, наконец, Мануэль, начавший уже терять терпение. «И, пожалуйста, поскорее! Если вы еще будете медлить, так мы сами найдем дорогу».